Еще Антоний вступил во враждебное столкновение с великим князем Изяславом. Последний, видя, что вельможи покидают его двор для тесной пещеры Антония, рассердился на печерских иноков, грозил выгнать их из Киева и раскопать их пещеры. Злобился на Антония за расположение его к Всеславу Полоцкому, так что Антоний принужден был искать убежище у князя Святослава в Чернигове. Несмотря, однако, на такие неприязненные отношения Изяслава к монастырю, Феодосий взял сторону этого князя против брата его Святослава. Когда черниговский князь отнял стол у старшего брата, и все признали право сильного, один игумен Печерский не признал этого права. В одном печерском монастыре на Ектеньях продолжали поминать Изяслава как стольного князя и старшего в роде. Святослав терпел и с уважением слушал увещания Феодосия. Ни один изгнанник Изяслав находил в печерском игумене своего ходатая. Обиженный в суде шел с жалобою к Феодосию, и судья должен был перерешать дело. У себя в келье Феодосий ходил за больным, расслабленным иноком, а ночью, когда все успокаивалось, отправлялся в жидовскую часть города и там вступал в споры с врагами своей веры. Но кроме Антония и Феодосия, Печерский монастырь выставил ряд проповедников христианства, епископов, летописцев. Святой Кукша, святой Леонтий, святой Исаия были его постриженниками. Постриженник же его Никон, убегая гнева Изяславова, ушел в Тьму-Таракань, служивший убежищем для всякого рода изгнанников и князей, и монахов. Христианство было очень слабо распространено в Тьму-Таракане, о монахах не имели там понятия. Дикий народ объят был изумлением, когда увидал иноческие подвиги Никона, толпами сходился смотреть на дивного человека и скоро подчинился его влиянию. Скоро мы видим этого Никона в челе народа, посредником в сношениях его с князем. После этого неудивительно читать нам в памятниках XII века следующие слова. «Подвиги святых монахов сияют чудесами больше мирской власти, и ради их мирские вельможи преклоняют главу свою пред монахами». Епископ Симон пишет к печерскому иноку Поликарпу. «Смотри, как уважают тебя здесь и князья, и бояре, и все друзья твои». Памятники словесности XII века, страницы 127-249.